Катя сняла пальто, вишнево-красное, и серую шапочку с полоской того же цвета, что и пальто. Под верхней одеждой обнаружился небесно-голубой свитер, на вид кашемировый, но поношенный и стертый на локтях почти до толщины листа бумаги, и светло-серые брюки из гладкого материала, поблескивающего в свете лампы серебром. Она спросила у Ясмина: «Где Дэн?» Ясмин махнул рукой в сторону ванной комнаты. «Стирает парики». «А этот парень?» Катя подбородком указал на Нкату. Уинстон воспользовался этой репликой, чтобы взять ход беседы в свои руки. «Вы Катя Вольф?» Она не ответила и молча прошла в ванную поздороваться с сыном Ясмин. Тот по локоть в мыльной пене оглянулся на нее через плечо, затем посмотрел дальше в гостиную и успел обменяться коротким взглядом с Нкатой, но ничего не сказал. Катя закрыла дверь ванной и прошествовала широким шагом к старому гарнитуру мягкой мебели, составлявшему всю обстановку гостиной. Она села на диван, открыла пачку Данхила, лежащую на низком столике, и щелчком выбила сигарету. Затем взяла в руки телевизионный пульт и уже собралась включить телевизор, когда Ясмин окликнул ее по имени, но не просительно, а будто предупреждая о чем-то. Инката вдруг обнаружил, что хочет лучше узнать Ясмин Эдвардс, чтобы понять ее саму, понять ситуацию, сложившуюся здесь, в Кеннингтоне, понять ее сына и отношения между двумя женщинами. Он же отметил тот факт, что она красавица, но с ее гневом ему еще предстояло разобраться, как с ее страхами, которые она отчаянно пыталась скрыть. Ему хотелось сказать: «Тебе нечего бояться, девочка», но он понимал всю глупость такого поступка. Он обратился к Кате Вольф. «В прачечной на Кеннингтон-Хай-стрит мне сказали, что сегодня вас не было на работе. Я плохо чувствовала себя утром, а точнее весь день», — ответила Катя. «А сейчас вернулась из аптеки. Это, по-моему, не преступление». Она затянулась с сигаретой и вызывающе уставилась на него. Ката заметил, что Ясмин тревожно наблюдает за ними обоими. Она сцепила руки перед собой на уровне лобка, словно пряча свою принадлежность к женскому полу. «А в аптеку вы ездили на машине?» — спросил он Катю. «Да, ну и что? То есть у вас есть автомобиль?» Катя пожала плечами. «А в чем дело? Вы пришли с просьбой, чтобы я отвезла вас куда-нибудь». Ее английский был почти безупречен, — отметил про себя Нката. Такое нынче редко услышишь. Речь Кати Вольф производила не меньшее впечатление, чем сама женщина. — Так есть ли у вас автомобиль, мисс Вольф? — терпеливо повторил он. — Нет. Условно освобожденных не обеспечивают личным транспортом. — И это очень жаль, — должна вам сказать. — Властям следовало позаботиться бы, хотя бы о тех, кто сделал за вооруженное ограбление. Будущее этих грабителей представляется мне весьма мрачным. Тем придется скрываться с места преступления на своих двоих. Что же тут говорить обо мне? Она стряхнула пепел с сигареты, постучав ею о край керамической пепельницы, выполненной в форме тыквы. Машина не является необходимостью для тех, кто работает в прачечной. Им достаточно лишь обладать терпимостью к бесконечной скуке и невыносимой жаре. Так значит, вы ездили не на своей машине? Пока Нката задавал этот вопрос, Ясмин пересекла комнату и села рядом с Катей на диван. Она сложила лежащие на кофейном столике журналы и газеты в две аккуратные стопки. Закончив с этим, она положила руку Кате на колено, глядя на Нкату через невидимую границу, проведенную ею столь же явно, как если бы она нарисовала ее мелом на ковре.